Броня Буриаса дымилась. Плазменный ожог. Впрочем, ему повезло. Прямое попадание прожгло бы его насквозь. Новициат обхватил переборку, используя ее в качестве укрытия, и перезарядил свой болтер модели Умбра, загнав на место новый изогнутый магазин. Через люк с визгом пронесся очередной размытый сгусток бело-синей плазмы. Он прошел совсем рядом с Буриасом, который только расхохотался. Новициат обладал кое-какими навыками, но был не сдержан. Мордук решил, что тому повезет, если он переживет этот бой. Впрочем, кандидат надеялся, что так и будет. Ему нравилось наблюдать, как Буриас убивает. Плазма ударила в стену напротив проема и взорвалась вспышкой жгучего света. Из помещения донеслось злобное хриплое шипение, характерный звук перегрева плазменного оружия. «Взять их!» – заорал Дарлзир. Мордук мгновенно среагировал, выскочив из-за укрытия. Вместе с ним в дыру рванулись Дарлзир, Буриас и Удама Син. На борту станции Зет-Синверит остались лишь небольшие очаги сопротивления, вроде этого, но их упорство лишь оттягивало неизбежное. И все же задержка злила Белл Ашареда, что в свою очередь злило сержанта Дарлзира. Другие отделения уже пробирались к залу управления в центре платформы, пока они застряли позади. Сержант поделил воинов на два малых боевых отделения. По иронии судьбы, эту тактику впервые ввел в употребление легион Жилимана. Его задача состояла в том, чтобы уничтожить все сопротивление на нижних уровнях Зет-Сунверит перед тем, как двигаться дальше. Как только они оказались на виду, в Удаму Сина попал заряд болтера. Мордук не стал оборачиваться, чтобы посмотреть, жив ли тот. Темное помещение озарили резкие вспышки выстрелов, и Мордук увидел перед собой фигуры в синих доспехах. Его внимание сконцентрировалось. На ногах остались только двое. Были и другие, но их сразили еще в первые мгновения перестрелки. Один попал под взрыв осколочной гранаты, а второго свалил Дарлзир точным выстрелом в голову из болт-пистолета. Два ультрадесантника присели за импровизированной баррикадой из сваленных в кучу грузовых контейнеров и аппаратуры. Один прижимал к плечу болтер, ведя огонь контролируемыми очередями. У него на шлеме был белый плюмаж, знак отличия 13-го легиона, обозначавший первого сержанта роты или что-то в этом роде. Второй держал подальше от себя неработающее плазменное орудие, от которого валил раскаленный до бела пар, а другой рукой стрелял из болт-пистолета. Мордук на ходу дал еще одну очередь из болтера, прикрывая братьев, которые рванулись вперед с ревущими цепными мечами. Большинство выстрелов прошли мимо цели, но один попал ультрадесантнику с болтером в плечо. Впрочем, повреждения оказались неглубокими и не смогли свалить воина. Попадание болта наполовину развернуло молодого новициата Буриаса, заставив того пошатнуться. Мордук услышал, как он выругался. Буриас отчаянно пытался добраться до врага раньше сержанта и более опытных братьев, чтобы проявить себя в пылу боя. Мордук не отрывал болтер от плеча, продолжая стрелять. Он смещался в сторону, обходя ультрадесантников с фланга, пока остальные мчались прямо к баррикаде. Несущий слово сосредоточился на цели, которую уже поразил до этого, и дважды попал воину в грудь. Он переместил прицел, чтобы выстрелить в голову, но цель исчезла за укрытием. Обстрел был слишком силен. Плавно переместив прицел, Мордук перевел огонь на второго ультрадесантника. Первый выстрел попал в запястье. Масс-реактивный снаряд сдетонировал, начисто оторвав воину руку и лишив того пистолета. Несмотря на это, ультрадесантник просто вскинул плазменное орудие, перехватив его так, чтобы оно легло на предплечье, теперь оканчивающееся окровавленной культей, и направил его на Мордука. Несущий слово метнулся в сторону. Напоминающая солнце вспышка выстрела подавила авточувство доспеха, и поле зрения шлема заполнила белая дымка, из-за чего он ослеп на несколько ударов сердца. Даже сквозь изолирующую керамитовую броню он ощутил плотный, пылающий жар выстрела, который своим промчался мимо, заставляя сам воздух слабо шипеть. Зрение начало проясняться, и он смог разглядеть, как Дарлзир перескочил через баррикаду и всадил цепной меч в шею стрелку с плазмометом. Зубья бешено зажужжали, вгрызаясь в одно из немногих слабых мест модифицированного доспеха. Оружие вошло глубоко, раздирая плоть и перемалывая мясо и кости. Кровь залила лицевой щиток и грудь сержанта. Из-за баррикады выстрелил болтер. Получив попадание в спину, Дралзир пошатнулся и завалился на изуродованное тело только что сраженного им ультрадесантника. Мордук снова зафиксировал прицел и быстро сделал пару выстрелов, но те прошли в считанных сантиметрах от цели. Он уже собирался стрелять снова, когда перед ним выросла фигура в красной броне. «Гуриас!» Мордук выругался в его адрес и побежал. Дралзир пытался подняться, силясь оттолкнуться от пола. Невозможно было разглядеть степень полученных им ран, но по его медленным страдальческим движениям становилось ясно, что повреждения серьезны. «Чего бы вы ни рассчитывали добиться, предатели, это у вас не выйдет», — взревел ультрадесантник. Он наклонился вперед и вдавил дуло оружия в открытое шейное сочленение Дралзира, готовясь прикончить сержанта несущих слова. «Знай это перед смертью!» «Неверный!» — заорал Мордук, рванувшись вперед и отставая от этого идиота Буриаса всего на несколько шагов. Прогремели два выстрела. Взрывы болтов почти оторвали Дразилу голову и вышибли глазные линзы. Он рухнул, под ним растеклась лужа крови. Ультрадесантник отпихнул тело в сторону. Мордук зашипел и зарычал от злобы. Буриас все еще заслонял ему прицел. Издав вопль, упорный молодой новициат перескочил через труп павшего сержанта и рубанул цепным мечом, сжав его обеими руками. Ультрадесантник блокировал удар прикладом болтера, однако ревущие адамантиевые зубья продолжали приближаться к шлему легионера, с треском вгрызаясь в корпус оружия. Ультрадесантник быстрым движением шагнул в бок и повернулся, резко сменив положение болтера и лишив Буриаса равновесия. Новициат по инерции дернулся вперед. Цепной меч с ревом соскользнул в сторону пола. Шагнув обратно и оказавшись рядом, ультрадесантник нанес локтем идеально выверенный удар, который угодил точно в лицевой щиток пошатнувшемуся Буриасу. От силы удара тот рухнул на спину и растянулся, на мгновение утратив ориентацию. Одна из линз визора треснула, и щиток был заметно помят. Ультрадесантник немедленно обернулся к Мордуку, однако еще не успел выстрелить, когда несущий слово врезался в него плечом. Столкновение сбило ультрадесантника с ног и отбросило на опорную балку. Искореженная конструкция издала стон истерзанного металла. Оружие ультрадесантника с лязгом упало на пол, и Мордук отпихнул его ногой, отчего оно заскользило по палубе. Легионер быстро восстановил равновесие. Он вцепился в Мордука и дернул навстречу удару коленом, угодившему в торс. Силы столкновения хватило бы, чтобы переломить низшее существо пополам. Легионера явно учили именно этому, а не убийству других космодесантников. До нынешнего дня ему и в голову бы не пришла даже тень мысли о подобном, но не Мордуку. Он уже убивал космодесантников раньше. Боевых братьев из собственного легиона никак не меньше. И все же ультрадесантник быстро учился, как и все воины Ультрамара. Их не следовало недооценивать. От очередного жестокого удара коленом по нагруднику Мордука пошла тонкая вертикальная трещина, а внутри шлема замерцали предупреждения о нарушении целостности. Быстро поднявшись, несущий слово ударил ультрадесантника болтером под подбородок, отчего голова того резко запрокинулась назад. Легионер зашатался, и Мордук смог точно выстрелить. Но пока он нажимал на спуск, ультрадесантник отбил оружие в сторону. Выстрел был оглушительным, но болт прошел мимо цели, просвистев возле лицевого щитка ультрадесантника. Ветеран 13-го легиона схватился за болтер Мордука и обезоружил его, резко крутанув оружие. Он ударил сапогом точно в грудь несущему слово, отшвырнув того назад и навел болтер. Позади заревел цепной меч. Ультрадесантник развернулся, уклонившись от смертоносного обезглавливающего удара Буриаса. Воин ушел от еще одного свирепого взмаха и врезал кулаком по уже поврежденному шлему новициата. На расколотом лицевом щитке заплясали искры. Захваченный болтер вновь поднялся. Мордук вцепился в него, обхватив шею рукой. В другой руке он держал клинок, не боевой нож, а священный атам, рукоять которого была обмотана медной проволокой. Ультрадесантник выронил болтер, схватившись за руку Мордука. Но у несущего слова была железная хватка. «Боги полакомятся твоей душой, сын Ультрамара!» – прошипел Мордук. «Нет никаких богов!» – прохрипел схваченный легионер. «Тебя лгали!» – произнес Мордук. «Но довольно скоро ты узнаешь истину!» Он наклонил синий шлем ультрадесантника на бок, обнажив уязвимые пучки волокон и кабели под горжетом, и всадил клинок.